Макия наивно предложила сделать все на месте, но я потащил ее подальше от места преступления. Я потом верну эту бутылочку, честно, но сейчас она мне очень нужна. Не оправдывайся передо мной, я все равно в тебе уже разочаровался. Да, ну и отлично, но бутылочку я верну. 10 минут. Отстань, фыркнул я, вертя бутылку в руках. И что с ней делать? Съесть ее? Проглотить? Ходить с ней? Интересно, а что внутри нее? Я решил это проверить, открывая бутылочку, но не видя внутри нее ничего. Абсолютная темнота. Что там? Понятия не имею. Я перевернул бутылку, и вдруг из нее начало что-то вылетать. Я подставил под эти капли руку, понимая, что это совсем не жидкость, а что-то другое. Маленькое, блестящее, в виде порошка. Это, я, не отвечая, потер этот белый порошок между пальцами, понимая, что он действительно липкий. Поднес палец к носу, пытаясь уловить запах. Ничем не пахнет. Рискнув, я даже лизнул это. Сахарная пудра? Растерянно спросил я, распробывая на вкус. Сладенько, но это не сахарная пудра. Можно? Я повернул голову в сторону Маки и протянул ей бутылку, но она взяла меня за руку и лизнула мой палец, слизывая остатки порошка. У нее было невероятно глупое выражение лица, пока я смотрел в бутылку. Есть предположение, что это фийская волшебная пыль. Уверена, я недоверчиво посмотрел на Макию, отводя взгляд от бутылки. Нет, но по свойствам они очень схожи. Допустим, это пыльца. И что с ней делать? Может быть, вы попробуете использовать ее, обсыпьте себя ей. А что со мной будет? Не знаю. Может быть, вы уменьшитесь. Может быть, отпустите все грехи. Может быть, она вылечит вашу голову. Все может быть. Кивнув, решая, что это абсолютно не рискованное действие, я отсыпал горсть пыльцы себе на руку и, сжав кулак, поднял руку, разжимая кулак. «Кушать подано», — хмыкнул я, и даже Макия улыбнулась. Пыльца медленно упала на меня, на голову, на плечи, на одежду. Она мне даже в нос попала, отчего я чихнул, и вдруг все звуки пропали. После чиха глаза я не открывал, а вслушивался в звуки, точно понимая, что они пропали. Открыв глаза, я увидел, что вокруг все помутнело, а через пару секунд пришло в норму. Ну как в норму? Я оказался в неизвестном месте, а вокруг все было черно-белым. Деревья, земля, небо. Это точно Перс, но сейчас я нахожусь совершенно не в том месте, где был. Похоже, это была не пыльца феи. Вдруг мимо меня пробежала какая-то девушка. Я не успел рассмотреть ее лица, но мог видеть только ее облегающую, легкую, но полностью закрытую броню. Это что, флешбики? Прошлое, иначе почему все серые? Я попытался взлететь, но крылья не слушались, потому я побежал за девушкой, так как не знаю, что мне делать. Понятия не имею, что происходит, но, надеюсь, меня скоро отпустит от действия волшебной пыли. А она довольно быстрая и ловкая еще. Я ускорился, подключая к бегу магию воздуха, а девушка вдруг остановилась. Я не подходил к ней, разумно полагая, что мне и отсюда все видно, кроме ее лица. Я остановился, когда из темноты вышла усталая темнокожая женщина, опираясь на белую палку с концом в виде дракона. «Уходи», — тихо, но резко сказала женщина, сжимая в руках палку. «Надеюсь, это не мне, не уйду. Я хочу помочь», — я услышал в голосе девушки истерические и упрямые нотки, подходя ближе и с интересом слушая их перепалку. «Планета умирает. Ей уже не помощь. Забери мою волшебную пыльцу и не говори мне ничего. Я знаю, на что иду». Девушка сняла с шеи знакомый флакончик сущности, а я подошел еще ближе. До говорящих осталось буквально несколько метров, но вдруг я обо что-то запнулся, хотя поляна была абсолютно чистая, и полетел вниз. Пару секунд я не понимал, что происходит, ведь должен был упасть на землю, но я ощутил всем телом нечто горячее и жидкое. Открыв глаза, я видел только красное марево, которое жгло глаза. Проморгавшись, я посмотрел по сторонам и понял, что случилось. Я, блядь, упал в лаву. Глава 67. Боже, я не хочу умирать. Я, наверное, скажу очень удивительный для всех факт. Лава довольно горячая. Да, это слово определенно ее описывает. Даже обжигающе горячая. А еще в ней лучше не пытаться дышать. Ну это так, к слову. Да и плавать в ней тяжеловато, она по консистенции манную кашу напоминает. В общем, да, лучше в лаве не просто не плавать, а вообще не находиться. Я в этом убедился на собственном опыте. Придя к выводу, что в лаве купаться не совсем нормально, Я всплыл на поверхность, глубоко вдыхая до ужаса холодный, почти ледяной воздух и откашливаясь от горячей и вязкой жидкости, сплевывая ее в сторону. Подумать только, я реально сейчас спокойно плаваю в настоящей лаве, ну не в совсем настоящей. Эта жидкость лишь напоминает лаву, скорее всего являясь чем-то другим, но я кожей чувствую ее обжигающий жар, который приятно согревает все мое тело, словно я попал в баню, в хорошую такую баню. Я знал, что маги огня невосприимчивы к высоким температурам, но не ка, мать ее, тысячи, а то и больше градусов. Чувствую себя курочкой в духовке. Растерянно оглянувшись по сторонам, я понял, что нахожусь в небольшом озере рыже-красной жижи с крутыми, но невысокими берегами. Я, конечно, хотел пляжную серию и горячие источники, но, по-моему, совмещать их было не лучшей идеей. Горячо, блин, как водичка. Сверху послышался тонкий девичий голос, и я поднял голову. На высоком выступе на корточках сидела с ехидным выражением лица Макея, с интересом на меня смотря. Очень хочется убрать с ее лица эту противную ухмылочку, но я ее прекрасно понимаю. Ведь если бы я был личным рабом у такого неудачного хозяина, точно так же над ним бы угорал. Теплая, спускайся, проверь. Спасибо за приглашение, но я поверю вам на слово. Она чуть склонила голову, изучая непознанный плавающий объект. Хозяин, я, конечно, знала, что вы знатный извращенец, но купаться голышом в лаве на планете с кучей злых и голодных драконов – это уже запредельный уровень. Я не купаюсь, а, возразил я, но ничего адекватного не придумал, потому выдал. Запекаюсь. Сначала посолил себя пыльцой, а теперь вот. И вы решили, что будете запекаться не 10 минут по 200 градусов, а минуту, но по 2000. Да вы гений математики. Что я тут вообще делаю? Проигнорировал я ее, пытаясь понять, как вылезти отсюда. Когда вы закинулись той дрянью, вас знатно вштырило, она хихикнула, видя мое перекошенное лицо. Опять настройки речи слетели, глаза как у рыбы стали, так вы еще что-то под нос болтали, а потом как побежали. А почему ты меня не остановила? Вы всегда какую-то чушь несете, а потом бежите. Мне каждый раз вас останавливать, да и упали вы как-то странно, словно не видели огромную дыру в земле. Можешь ничего не говорить. Я уже все понял. Скорее всего, я получил от волшебной пыльцы чьи-то воспоминания, но остался в реальности, из-за чего все мои действия в чужих воспоминаниях переносились в жизнь. Нетрудно догадаться, как и почему я упал. Раньше здесь, судя по воспоминаниям, была поляна, но извержение вулкана убило всю флору. Зато образовался кратер, в котором я булькаюсь. У меня есть смутные предположения, чьи это могли быть воспоминания, но я предпочту проверить их позже. «Где волшебная пыльца?» – спросил я, смотря на руки Маки, в которых ничего не было. «В моих руках тоже ничего не было, а значит, понятия не имею. Была у вас», – она пожала плечами, и наступило молчание, тяжелое молчание. Я взглянул вниз, подумав, что повесил ее на шею, но увидел только свою тушу в красной непрозрачной лаве, а потом с ужасом осознал, что я реально голышом плаваю. Моя одежда, мои вещи сгорели в лаве, в неверии сказал я, ощупывая себя одной рукой, и сущность Пироса. Может быть, вы ее по пути уронили? Я не помню, я. Меня прервал громкий будильник от системы, который мог означать одно. Патруль начался, но я немного к нему не готов. Хозяин, забейте на эту хрень, все будет хорошо. Сущность просто так не уничтожить. Просто она теперь будет на дне озера лавы. Мы нагло украли сущность планеты, бессовестно потеряли ее, а моя одежда сгорела. Я ничего не забыл, вы не получили энчантикс. Точно, я еще. Стоп, что? Вот же невезуха. Я даже превращение за свои страдания не получил. Да так нечестно. Дальше задание через жопу выполняйте, и точно все получится. И что мне делать? Снимать штаны? А, просто бегать. Я сейчас отсюда вылезу и убью тебя. Милиция, милиция. Тут дядя без штанов на детей охотится. Я поплыл к краю кратера, в котором барахтался, и немного вылезая, облокотился на край. Эх, я еще, помимо ограбления и потери награбленного, проебал любимую кожанку, в которой столько лет бегал, а у меня в кармане столько вещей важных было. Жвачка, например, или счастливый пятак. Единственное, что радует, я телефон в инвентарь убрал, а не как обычно в задний карман джинс. Эх, мои родненькие джинсы тоже сгорели. Я, конечно, не врач, но мне кажется, что пребывание в кипятке негативно скажется на вашем здоровье, поделилась со мной Макея, спрыгивая ко мне, но не в лаву, а на землю. Я, конечно, не филолог, но мне кажется, что лишний пиздеж без дела негативно скажется на твоем здоровье, на вашем. Вы на патруль опаздываете, а Геката обещала выкинуть опоздавших в окно. Я страдальчески простонал, закрывая лицо руками. Боже, спаси и сохрани. Как же мне лень тащиться на этот ебучий патруль школы. Причем бесполезный патруль. Трикс все равно нас перебьют, а Гриффин ничего не сделает, у нее приказ. Закрой глаза, выдохнув, наконец-то сказал я, опираясь уже не локтями о землю, а ладонями, чтобы наконец-то вылезти. Тепло, конечно, но на поверхности лучше. Чего я там не видела. Закрой глаза. А панель, а анализатор, а проводник. Маке, вернись обратно в ядро. В левой руке появился красный круг, в который Лаля с возмущенным писком влетела, не успевая договорить. Я уменьшил круг, надевая его на палец, а сам, быстро выдыхая, резко поднялся, полностью выходя из лавы, но тут же трансформируясь. Понятно, почему я не мог летать, трансформация спала. А еще мне впервые с момента поглощения огонька было холодно. Меня всего затрясло, из-за чего я обнял себя за плечи, желая вернуться обратно к теплу. Там было так хорошо и уютно, а жар был каким-то родным, что ли. Но, поборов странное желание вернуться в лаву, я медленно встал, стараясь унять дрожь. Это получалось с переменным успехом. Зубы стучать перестали, а вот тело все еще мелко вздрагивало. Я ведь специально превратился, чтобы тело было невосприимчиво к резким изменениям температуры, но, похоже, и у превращения есть свой лимит в поддержании температуры. Но через пару минут наконец-то все прекратилось. Тремор как у старого деда ушел, осталось только отчаянное желание прыгнуть обратно, чтобы никуда не идти. Но я все равно переместился в облачную башню, понимая, что патруль неизбежен. Да и Блум обидится. И вообще, раньше начну, раньше не закончу. Все равно до ночи по коридорам бегать, как бы я ни пытался сократить время. Но при перемещении я забыл про одну особенность школ, а именно о запрете на это самое перемещение. Мне буквально на секунду стало больно. Я словно обо что-то ударился лбом, и меня кинуло совершенно в другую сторону. Я, дезориентированным, оказался в кабинете мисс Гриффин, хватаясь рукой за полку шкафа, который заскрипел под моим напором, грозясь сломаться. Что? Почему я оказался здесь? Я ожидал, что меня не пустят или испепелит. Неужели именно так здесь работает телепортация? Все незваные гости идут прямо к директору на ковер. Неплохо, только вот, услышав, как кто-то рядом судорожно закашлял, я резко поднял голову, имея возможность наблюдать редкую картину. Шокированную Гриффин, которая замерла как статуя, только глаз нервно дергался. Она смотрела мне куда-то за спину, не моргая, а сзади меня, как бы намекая о себе, трепыхнулись крылья. Крылья феи. Ой, как неловко вышло. Хе-хе, здравствуйте, мисс Гриффин, а я тут. Да, я неловко улыбнулся, отходя от шкафа, и махнул рукой, а потом почесал ей затылок, чувствуя, как мои крылья нервно трепещутся сзади. Лучше бы голышом к ней попал, легче объяснить. Он еще и фея, я никогда не слышал настолько обреченного голоса не то что от Гриффин, но и от любого другого человека. Мне ее даже жаль стало. Я хотел вам сказать, правда, да как-то из головы вылетело. Уйди, Ась, уйди, дракона ради уйди, пока я тебя не придушила. А вот это уже совсем наглость. Я же всего лишь маленькая и даже милая феечка, а реагируют на меня как на маньяка-насильника-убийцу котят. Фея и фея, чего вы начинаете? Вы фей, что ли, никогда не видели? Сложив руки на груди и обиженно посмотрев на ведьму, ответил я, лучше я в окно выйду. Но Гриффин не ответила. Она опустила голову на сложенные в замок кисти, что-то шепча себе под нос. Я надеюсь, шепчет она не проклятие. Подай. «Подай мне вон ту бутылку», — наконец-то сказала она, тыкая длинным пальцем куда-то в мою сторону, а я сразу же повеселел, понимая, чего она хочет. С этого и надо было начинать разговор. «Где?» «Сзади. В шкафу». Обернувшись, я увидел шкаф с полностью черными стеклами, а когда открыл его, то увидел среди каких-то кристаллов и книг на полке бутылку бурбона, из которой кто-то уже пил. Я осторожно взял ее, чувствуя очень приятный запах спелых яблок, и подошел к Гриффин. Из выдвижного ящика стола она достала стопку, подавая ее мне, чтобы я ей налил. Я так и сделал, наливая до краев, но, Стоило ей протянуть руку в мою сторону, как я спокойно выпил все содержимое в стопке. Вкусно. Дорогой алкоголь всегда вкусный, для храбрости. Перед патрулем, налив уже Гриффин, я аккуратно поставил бутылку на стол, а сам, попрощавшись, с приподнятым настроением пошел в комнату, активируя невидимость. Костюмчик бы сменить, а то боюсь, что другие ведьмы не будут столь понимающие к моей особенности. А я уже думала, что ты сдох где-то в коридорах, ухмыльнулась Геката, когда я буквально ворвался в библиотеку, чуть ли не падая в проходе. Какие тут низкие потолки, а ведь почти все на каблуках ходят. В пустой библиотеке из относительно живых людей была только моя группа, значит, все остальные уже разошлись кто куда. Надеюсь, скандалов не было и все мирно пошли выполнять свои поручения. «Не дождешься», — ответил я и осмотрел ведьмы одну фею. «Не очень они дружные, держатся друг от друга на расстоянии. Мне это нравится. Ими будет легче манипулировать в случае чего». Без слов все, кроме меня, пошли за Гекатой. Я же присоединился на секунду позже. Видимо, здесь все уже было оговорено, а я сильно опоздал, а объяснять мне никто и ничего не собирался. Ну и не надо, я по ходу дела узнаю, чего они там придумали, и сделаю по-своему, как всегда. «А ты где был?» — шепнула мне Сьюзан, но в пустых коридорах ее шепот звучал чересчур громко. Но, кажется, где-то что-то сдохло, потому что ведьмы проигнорировали ее. «Купался», — ответил я, пожав плечами. «Правда же купался, и чего ты так долго мыл?» С лукавой улыбкой спросила Геката. «А, оно воскресло. Только я хотел ответить, как за меня тут же ответила Табита. Скорее, долго пытался разглядеть, что помыть. Купаться и мыться – разные вещи, хотя вам, я наигранно громко принюхался, разница вряд ли знакома. Дружок, если от всех пахнет, принюхайся к себе. В твоем случае даже принюхиваться не надо. Надеюсь, вы специально так громко орете, чтобы привлечь Трикс?» – спросила Сьюзан, с недовольством смотря то на меня, то на Табиту. «Не переживай, Сью», – я похлопал фею по плечу, чувствуя, как она вся напряжена. «Если они захотят, они нас найдут. Тут кричи, не кричи, все равно все от них зависит». Девушки мгновенно помрачнели, осознавая простую истину. «Они всего лишь добыча. Если Трикс захотят, они их убьют. К сожалению, это суровая и неприятная реальность, с которой нужно смириться. Я, естественно, мириться с таким положением дел не буду. Нужно титул и новую повесточку отрабатывать». Но по какой-то причине никто больше не разговаривал, даже ведьмы между собой. Они что-то задумали, или они устали. Может быть, они наконец-то поняли, что со мной спорить бесполезно. Слишком много предположений. Не скажу, что нам было безумно весело. Атмосфера стояла тухлая, даже напряженная. После моих слов все девушки начали следить за окружением, но понимали, что это бесполезно, потому были подавлены, хоть и старались скрыть это. Но я видел, что их нервишки на пределе. Я именно этого хотел добиться, чтобы мы пораньше свалили с патруля, но я не ожидал, что ведьмы и фея будут настолько сильны духом, чтобы продолжить патрулировать школу, прекрасно понимая, что ничего не смогут сделать. «Вы реально Трикс боитесь?» – нарушил я напряженную тишину своим беспечным вопросом. «А ты нет?» – я бросил взгляд на спросившую Люси. «Эта ведьма боялась больше всех. Я ее страх за километр почувствовал бы. Это даже не волны эмоций, а настоящая вонь. Не, они тупые, а сила их идет исключительно от даркеровских игрушек. Короче говоря, берут они мощью и разрушением, а не хитростью и коварством. На твоем месте я бы не была так уверена», — Сьюзан бросила нервный взгляд на неожиданно вздрогнувшие пламя свечи, а потом продолжила. «Они были лучшими на первом курсе. Их лично хвалила Гриффин. Так, может быть, дело в том, что вы слабые, без обид только. Что?» — неприятно визгнула Люси, на что я поморщился. «И это ты нас слабыми назвал. Закрой свой рот, Люси», — холодно бросила Геката, не поворачивая головы в ее сторону. «Меня тошнит от твоих поросячьих визгов», и ведьма послушно заткнулась, вжимая голову в плечи. Я лишь хмыкнул от наглядной демонстрации иерархии ведьм. «Интересно, а если я Гекату в битве выиграю, меня будут уважать?» «Им просто недостает опыта», как говорила Гриффин. Геката неожиданно обернулась и внимательно на меня просмотрела. «А еще она говорила, что у них большой потенциал, а я с ними лично дрался. Так что мои слова более убедительней, чем теории». «И ты побеждал?» «Ни разу», — я пожал плечами и легко улыбнулся, на что ведьмы лишь сильнее нахмурились и отвернулись от меня. Технически, я один раз победил Сторми, еще раз ее уделала Макея. А тогда, мы с начала года проигрывали им. Но это не из-за их таланта, а из-за таланта их хозяина. Так что я не вижу смысла бояться пешек. Нужно бояться того, кто этими фигурами так легко играет и побеждает. Мы снова зашагали в полной тишине, и лишь цокот каблуков нарушал ее. По всей видимости, наша группа патрулирует коридоры 5 этажей, потому что мы часто спускаемся и поднимаемся, не заходя в другие помещения. Интересно, куда пошли другие? Все, я наперекур, нервно и неожиданно сказала Геката, резко останавливаясь возле незаметной двери. Кто со мной? Я пас, лучше кофе попью, ответила Табита, передергивая плечом. Люси с ней согласилась, и, что удивительно, Сьюзан тоже пошла с ними. Я же пошел с Гекатой. Хочу подышать свежим воздухом. А еще хочу попробовать упражнение, которое порекомендовала мне Макея. Да-да, она в перерывах между несмешными шутками и валянием дурака может давать дельные советы. Оперевшись на железные перила балкончика, я начал круговым движением пальца собирать вокруг него поток воздуха, который должен иметь постоянную силу, скорость и направление. С направлением проблем нет. А вот силу и скорость потока контролировать оказалось сложновато. Я же всегда не замечал, с какой силой бью воздухом. Сильно? Ну и ладно. А тут придется осваивать микроконтроль над своей энергией. И ведь без этого никуда. Что ты делаешь? Без интереса спросила Геката, пуская дым в противоположную от меня сторону. Магичу, ответил я, полностью сосредоточившись на потоке возле указательного пальца. Он быстро кружился маленьким ураганчиком, а я пытался сделать его более спокойным и плавным, но он все время уничтожался, стоило мне его ослабить. Фейские крылья больше разрушений создают. У тебя как-то совсем отстойно, хмыкнула она, смотря, как у меня на секунду получилось ослабить поток, но ветер снова исчез. Я и добиваюсь этого, пробормотал я, не понимая, в чем моя проблема. Мне не подвластен микроконтроль над силой, или нужно больше практики? А, может, на это влияет мое настроение, или же все сразу? Хочешь свалить с патруля? Неожиданно сказала Геката, кидая сигарету вниз. А ты нет, не прекращая попыток, ответил я, краем глаза замечая, как она облокотилась на перила спиной. Тебя что-то беспокоит, по рукам видно. Она кивнула головой в сторону моей второй руки, пальцы которой нервно стучали по железу. Естественно, я сейчас беспокоюсь. У меня плохо получается контролировать воздух. Одну из своих любимых стихий. Допустим, что мне сейчас кое-куда нужно. Тебе-то какое дело? Как капитан нашей команды, я могу отпустить тебя. Поток воздуха резко взмыл куда-то вверх, а я громко цокнул, провожая его взглядом. Но за небольшую услугу. Какую? Я наконец-то повернулся к ведьме. Завтра ночью мне нужно идти на одну, скажем так, вечеринку. Но у меня нет партнера, и времени на его поиски тоже нет. Меня на блядки не отпустит. Почему сразу блядки? Посидим, выпьем за знакомство. Я тебя с интересными людьми познакомлю. А я по цвету подхожу, туда же 100% только темных пускают. Без обид, но ты скорее на темного мага смахиваешь, чем на паладина. Тебя легко принять за своего. Ты так и не ответила, что там будет. Там будет кое-что интересное, на мой обреченный выдох она с улыбкой добавила. Не хочу портить сюрприз, но я уверена, тебя это заинтересует. Встречаемся завтра у главного выхода в 12 часов, в этот раз без опозданий. И Геката махнула мне рукой на прощание, выходя в коридор. Я задумчиво смотрел ей в спину, думая, что только что произошло. Меня позвали на какую-то крайне подозрительную встречу темных магов, не просто ведьм облачной башни. Мне сказали, что там будут интересные люди и интересные события, ничего больше не объясняя. Что же может пойти не так? Буквально все. Авось там жертвоприношение невинных фей будет, или это ловушка Даркера, или еще тысяча и тысяча других причин не идти туда. Только вот интерес и любопытство шептали, что я должен быть там. Я же хотел устроить революцию темным. Нужно же как-то пощупать почву. Это такая отличная возможность узнать о проблеме изнутри. Хочется околиться. Больше колиться, конечно. Нужно обмозговать это коллективным умом. И я сейчас не про Винкс. Они сразу запищат о том, что это ловушка и меня там съедят, не посыпав волшебной пылью. И не про Макию, ведь она начнет троллить меня и тысячу раз завуалированно назовет дураком. И даже не про Михаил, откуда оторванный от реальности не совсем человек может знать, что происходит на подобных мероприятиях. потому знающий человек напрашивается сам собой. «Мисс Гриффин», — громко сказал я, доходя до ее кабинета и открывая дверь, — «у меня вопрос, можно нежнее?» — шикнул я, чуть ли не отдергивая руку на себя. «А нифиг козлым ведьмам в кабинеты вламываться», — фыркнула Макея, капая противоядие на мою почерневшую руку. «Похоже, ваша биполярка распространилась на инстинкт самосохранения. К темным магам вы идти не хотите, а к Гриффин задорно бежите. Так она за наших. Я вижу», — она приподняла мою руку, которая медленно начинала приобретать нормальный цвет. «Гриффин случайно ударила меня каким-то проклятием, приказав выметаться вон и оставить ее, бедную и несчастную, в гордом одиночестве. Я ее не послушал, потому что очень хотел узнать о предстоящей тусе темных, и она еще раз случайно ударила меня, но в этот раз уклониться было нельзя. Слишком узкий кабинет. Как итог, моя рука сильно обгорела, и я не могу колдовать ей как минимум час. Хоть больно не было, то, что вы временно стали инвалидом, не освобождает вас от практики», — заявила Макея, убирая зелье. «Сидите и улучшайте контроль. А можно на чем-то другом? Мне ветер уже надоел. Возьмите чашу с водой и пытайтесь отделить капли воды друг от друга. Чем мельче, тем лучше. А с землей создавайте маленькие статуи. Чем они меньше и детальнее, тем лучше. Это, кстати, самый лучший способ улучшения контроля. Он наглядно покажет ваш уровень, и работы всегда можно сравнить». Я горестно выдохнул, но послушно принялся выполнять задание. «Сначала нужно создать пару камней, которые станут основой для моих поделок. Ну а дальше – дело техники. Первый мой камень, все они были размером с кулак, просто развалился на пыль, второй и третий повторили его судьбу, а я понял, что работать одной рукой крайне неудобно. Создаваемые мной потоки энергии распределены на меньшую площадь, в отличие от двух рук, потому неудивительно, что у меня камни крошатся. Нужно ослабить прикладываемую силу, прямо как с потоками ветра». «Отлично. Камень хотя бы не развалился, но и видимых изменений обнаружено не было. Пальцы мои напряглись, стали практически каменным, когда я полностью сосредоточился на камне перед собой. Макея в мою сторону даже не смотрела, а что-то читала, громко и часто перелистывая страницы. Меня это чуть-чуть раздражало, но не так сильно, чтобы попросить ее прекратить. Такой внешний раздражитель даже полезен, ведь колдовать я буду в стрессовых ситуациях. После еще одной неудачной попытки я решил поменять угол наклона ладони, из-за чего она теперь находилась перед камнем, а не над ним. Камушек мелко задрожал, начиная совсем немного светиться желтым, но вдруг, как и первый, раскрошился. Если появился свет, я двигаюсь в нужном направлении. «Блядь», — сквозь зубы прошипел я, когда у меня сломался уже 15-й камень. «Это слишком сложно. Пока этому не научитесь, путь в магию закрыт», — лениво сказала Макея, убирая книгу в сторону. «Она читает так же быстро, как я ломаю материал. Без твоих напоминаний знаю. Только представьте», — продолжила она говорить, словно не замечая меня, — «вы, управляя своими потоками, создаете плетение новых заклинаний, которые гораздо лучше и красивее, чем ваше голое управление стихией». «Плетение», — пробурчал я про себя, и вдруг меня осенило. Подключив вторую руку, которая уже восстановилась, я устроил ладони по бокам от камня, напрягая пальцы. В правую руку пошла энергия земли, а во вторую – воздуха. Я высвободил сразу обе энергии из двух рук, соединяя их между собой, представляя, что они похожи на нити, которые переплетаются. И, к моей радости, камень медленно начал изменяться, приобретая грубые, но знакомые черты Блю. «Почему она?» «Потому что ее чешуйки мелкие». «Внимание! Вы успешно создали заклинание создания предмета. Каменная статуя. Желаете его сохранить?» «Только я хотел принять сохранение, как табличка мигнула и пропала, а на меня прохладным взглядом уставилась Макея». «Хозяин, я безумно счастлива, что вы смогли объединить две противоположные стихии, но мы учимся контролю, а не созданию заклинаний. Ну и ладно, я и без воздуха справлюсь, у меня уже камни не разбиваются». Мой энтузиазм сдох где-то на 200-м камне, но я упорно продолжал их ломать, создавать. Руки чуть болели, полоска маны стремилась к нулю, а я не продвинулся. А чего я хотел? За день стать сильнейшим магом всей вселенной? Ну нет, это так не работает. Для этого нужно хотя бы 2,5 дня. «Хозяин», — я проигнорировал Макею, чувствуя, что у меня что-то получается. «Какой это камень?» «300-й, хозяин». «Закройся», — дрожание камня было привычно, даже его крошение. Но в этот раз он раскалывался медленно и кусками. Прогресс. Хозяин, смотрите, сзади вас зубастая дыра. Это зеркало. Теперь камень просто треснул, но не раскололся. Это хороший знак. Ладно, но потом не нойте, что я вас опять не предупредила. Я стукнул кулаком по столу и с раздражением обернулся, ожидая увидеть все что угодно, но нереальную дырень в стене с мелкими, но редкими зубами. Ее края очень подозрительно пульсировали, словно это был чей-то рот, а из самой дыры веяло холодом. Что за херня? Вы что, хентай не смотрели? В эту дырку нужно член засунуть. Дырка у тебя в жопе, а это техническое отверстие, пробурчал я, поднимаясь с места и краем глаза замечая, что маны у меня практически не осталось. Подкараулили, черти рогатые. Техническое отверстие у вас в голове, а это чей-то рот. Я сейчас твою голову туда засуну и проверю, оближет ее кто-то или нет. Я серьезно спрашиваю, что это? Возможно, пространственный коридор. И куда он ведет? Очевидно, к нам. А, я не успел договорить, как из этого коридора спокойным шагом вышла раздраженная Сторми. Ведьма резко остановилась, стоило ей увидеть меня, и уставилась на меня нечитаемым взглядом. Так и хотелось как-то сострить, но я не успел. И чего ты встала? Раздался из темноты коридора голос Дарси, и за ведьмой непогоды вышла ее сестра. Дарси точно так же встала возле Сторми, в точности скопировав ее удивленное выражение лица. «Уйдите с дороги!» А вот и стервозный голосок Айси, и уже передо мной стоят три ведьмы. У одной страх, смешанный с брезгливостью, у второй непонимание, а третья хочет сделать из меня фруктовый лед. «Добрый вечер, давно мы, ледяные шипы!» Я резко отпрыгнул в сторону, отчего стул сзади меня с громким стуком упал на пол, а Макия просто вжала голову в плечи, из-за чего сосуля пролетела над ее умной головушкой, даже не задев. «Мы реально драться будем?» — спросил я, уставившись на Дарси, которая, словно очнулась, схватила Айси за руку, начиная ей что-то шептать на ухо. «Я не верю этому идиоту», — ответила на шепот сестры Айси, выдергивая руку из захват. «Посмотри на него, как ему вообще верить можно? У тебя рожа тоже не особо к вере располагает, но я же терплю». Я напрягся, увидев бешенство в глазах ведьмы, но Дарси встала перед Айси, закрывая ту собой. «Я тоже не доверяю ему, но у нас нет другого выбора. Либо он, либо Даркер. Лучше Даркер», тихо и холодно, но с решимостью ответила Айси, а меня это даже оскорбило. «Я, хотя бы, не трехсотлетний полумертвый скелет, зато сумасшедший», где-то там за спинами пробурчала Сторми, но я ее прекрасно услышал. «У меня временное помешательство, а у Каркуши вашей оно хроническое». Заткнулись все. Топнув ногой, Дарси привлекла к себе внимание, а затем выдохнула и повернулась ко мне. «Докажи, что у тебя есть способ помочь нам». «Не буду. Я вам тоже не доверяю, и демонстрировать свои козыри против вашего хозяина, которому вы побежите все рассказывать, не буду. Тогда я тебя убью». Айси чуть ли не кинулась на меня, но Дарси вцепились в нее, и, что самое удивительно, также поступила Сторми, останавливая ведьму льда за руку. «Почему ты не можешь показать его и снять печать сейчас?» Я видел, как тщетно Дарси пытается держать ровный голос, но, кажется, я заебал даже ее. «Долгая история. Просто прими как данность. Я знаю как, но в данный момент не могу. Что для этого нужно? Может, тебе что-то принести?» Неуверенно спросила Сторми, а я сдержал смешок. «Серого вещества в мозг», подала голос Макея, но я ее проигнорировал, потому что не хотел показаться в глазах остальных ведьм сумасшедшим. «Мелочь же никто не видит. Мне нужно время», — просто ответил я. «У нас его, к сожалению, нет, как и у меня». И наступила тишина. Я смотрел на ведьм, думая, что мне делать. Ебучая система с ее косыми администраторами. Если бы не они, я бы сейчас излечил Блум и освободил Трикс. Но нет, не хватает одного очка. Всего лишь одного. «Нам нужно искать кодекс», фыркнула Айси, разворачиваясь к зубастому коридору. «Сделаю вид, что я тебя не видела». «Как благородно», закатив глаза, ответил я. Айси, пафосно махнув плащом, пошла вовнутрь коридора. Прям женская версия Дарта Вейдера. Сторми, кидая на меня подозрительный взгляд, пошла за сестрой, а вот Дарси осталась. Пасть закрылась, а ведьма стояла передо мной, сложив руки на груди и прикрыв глаза, словно что-то обдумывая. Я не двигался, осмотрел на нее, ожидая подвоха. «Да, я ей не доверяю, абсолютно не доверяю, и я готов, если она сейчас начнет драку». Но Дарси, открыв глаза, подошла к столу, садясь на его край и смотря на свои сапоги с острым носом и тонким каблуком. «Ты правда не можешь сейчас нам ничего рассказать? Извини. А ты извини сестер. Они сейчас на взводе. Особенно Сторми. Я все понимаю и обещаю. Как только я смогу воспользоваться нужным заклинанием, так сразу вас освобожу. И постараюсь найти способ помочь Сторми. Я очень хочу отомстить за нее», – прошептала Дарси, сжимая край стола и скрывая лицо за волосами. Я нервно передернул плечом, слыша в ее интонации угрожающие нотки. «А ты знаешь, кто с ней это сделал и как? Это было на концерте», — не сразу ответила ведьма. Ее ударила муза каким-то странным заклинанием. «Эй, хоть мы с тобой и приятели, но музу я тронуть не дам. Это была не она», — Дарси покачала головой и как-то зловеще усмехнулась. «Она бы не смогла создать нечто подобное. Но у меня есть предположение, кто это мог бы быть. Я весь во внимании. Хозяин рассказал, что помимо него и Блум есть еще одни хранитель, и только он способен выжечь ядро», — медленно проговорила Дарси, смотря в одну точку немигающим взглядом. «Мне даже жутко стало, а когда до меня через секунду дошел смысл ее слов, мурашки побежали по спине. Кто-то доигрался. Да ну, есть третий хранитель, да, кажется, пламени саламандры. Хозяин Даркар предположил, что он подмешал свою энергию в заклинание, чтобы все подумали, что ядро Сторми уничтожила муза. Вот же сучонок!» Почти искренне возмутился я, а Макия рядом задрожала от скрываемого смеха. «Как так можно поступать с живыми людьми? Не знаю, но я убью его, клянусь». «Правильно говоришь, такие люди по земле ходить не должны», — серьезно ответил я, пока Макия билась головой об стол, и осторожно добавил. «Ты о нем что-то знаешь?» «Нет», — Дарси лишь покачала головой, — «а у меня гора с плеч упала. Я пыталась что-то узнать, но этот крысеныш очень хорошо скрывается и прячется». «Крысеныш», — сквозь смех пропищала Макия, а я нервно улыбнулся. Лучшие информаторы пытались под него рыть, но либо ничего не находили, либо их находили мертвыми. Кажется, Мишка чутко перестаралась, устраняя слежку на мероприятиях. «Известно только его имя, Феликс», — закончила Дарси. «Да уж, хорошего человека Феликсом не назовут. Ты не переживай, я помогу найти этого мудака. Будь осторожнее, он уничтожает любое заклинание и магию. Не боись, я эту гниду мечом пиздану. Спасибо. Если ты правда поможешь, я буду у тебя в долгу». «Ага», — и я стукнул Лальку по голове, когда она начала ржать уже в голос. Она не прекратила, но мне хотя бы легче стало. «Пойду с Эйси поищу кодекс». Дарси посмотрела на меня. «Не мешай нам, ладно?» Я на это лишь махнул рукой. «Пусть забирают свою херню и несут Даркару. Он точно обрадуется такому подарочку. Будет за ним как за младенцем ухаживать. Кормить, поить, носить постоянно с собой, использовать в темных ритуалах». Меня словно разряд прошиб. Сидевшая рядышком Макия резко перестала ржать, и наши взгляды встретились. Она прочитала мои мысли. «Я придумал завершающий штрих нашего плана по устранению Каркуши. Это же, блять, гениально. Как я раньше до этого не додумался». От простоты задумки я даже нервно рассмеялся, хватаясь одной рукой за стол. Дарси неожиданно повернулась ко мне, не дойдя до созданного портала из теней. Все это время ответ плавал на поверхности, а я упорно его игнорировал, выдумывая какую-то чушь. «Ключ к победе над Даркаром, кодекс». Удивительно, но меня даже система в кои-то веки похвалила и щедро наградила. Честно, поворачиваясь к табличке, я ожидал многое. От титула «Тугодумище» до коробки мармеладных мишек для ума, но меня сегодня снова удивили. Плюс один очко к интеллекту. Внимание! Все условия для улучшения способности «Пламя Саламандры», «Неполн», «Триур», были выполнены. Для получения следующего уровня необходимо: восприятие 180 выполнено, живучесть 72-80 не выполнено, интеллект 70-80 не выполнено, выносливость 64-80 не выполнено. Я, переставая улыбаться, уставился на последнюю табличку, несколько раз перечитывая содержимое. Мне было абсолютно все равно, что там подумала про меня Дарси, видя мои скачки настроения. Это все? То есть я выполнил все условия? Я реально докачал инту до 70? Мне настолько сложно было в это поверить, что я залез в способности, смотря на заветную тройку напротив уровня пламени. «Я исцелю Блум. Зови своих подружек», — хрипло сказал я. «Я вас расколдую». Примечание к части. Это не главы задерживаются, а время слишком быстро бежит. Кстати, вы всегда можете поддержать авторицу рублем. Возможно, я даже на следующей неделе главу запилю. 4276, 4200, 2821, 5290. Глава 68. Чувак, это вечеринка, отстой. Я, бля, ненавижу этих людей. Что? Дарси растерянно моргнула, словно не до конца осознала смысл моих слов, потому я терпеливо повторил. Если ты поторопишься, ты и твои подружки прямо сейчас будут свободны. Девушка не отвечала. Она пялилась на меня, хлопая ресницами, пока я, чуть вздрагивая, издавал неконтролируемые смешки. Я добился этого. Я долбил систему, долбил мозги окружающим, долбил свой мозг, но все-таки получил свое заслуженное очко интеллекта и способность. О, да, я буквально чувствую, как внутри меня бушует пламя, которому не терпится испытать новые силы, которому не терпится изгнать из Блум постороннюю негативную энергию Феникса. Я сейчас взорвусь. Но ты же только что не мог этого сделать, медленно сказала она, не сводя с меня взгляда. А теперь могу. Хотя подожди, я нахмурился, неожиданно понимая, что действительно не могу прямо сейчас освободить Трикс. Да и Блум, скорее всего. Черт, нужно с этим повременить. Да ты издеваешься. Неожиданно громко и с отчаянием крикнула Дарси, топая ногой. Я ее понимаю, ведь тоже хотел побыстрее избавиться от Даркера, но не сейчас. Нужно еще немного времени. Успокойся и подумай, что с вами будет, если Даркер почувствует, что потерял над вами контроль. А я уверен, с его уровнем силы он легко ощутит разрыв вашей связи, терпеливо объяснил я. Мне нужно донести свою идею до Дарси, ведь Трикс – важная часть моих далеко идущих планов, и Феникс с ним. Мы к нему больше не вернемся, а он не пойдет нас искать. Ошибаешься. Вернетесь, на хмурое и непонимающее выражение лица Дарси я лишь улыбнулся. Зачем? Потому что вы, как он и хотел, принесете ему кодекс облачной башни, который я вам принесу. Прыжок в сторону, и я выпускаю огненный шар, который мгновенно уничтожает грязно-голубого цвета монстра, который хотел на меня прыгнуть. Он с визгом и шипением распадается на куски, которые быстро начинают таять, но я на мертвого внимания не обращаю. Я полностью сконцентрирован на двух собакоподобных монстрах с широкими и мощными челюстями. Нас разделяет достаточное расстояние, потому я складываю ладони вместе, собирая между ними энергию воздуха и огня, и выпускаю ее, создавая заклинание, напоминающее пламя, на которое брызнули дезодорантом. Оно абсолютно не контролируется мной, но мне сейчас контроль не важен. Сейчас для меня главная мощь, а соединение сильного огня и сильного воздуха естественно создало невероятно мощное заклинание, бьющие по площади, а ночью оно смотрится невероятно красиво. В темноте, лишь при свете луны Магикса и звезд, я создаю яркую струю огня. Макия была права, это и правда красиво. Как только заклинание сожгло монстров, я сразу прекратил его использование и рассеял магию вокруг, из-за чего магический огонь исчез, лишь немного подпалив высокую траву. Я огляделся вокруг, неожиданно для себя понимая, что никого не осталось. Вокруг лишь трупы зверюшек Даркера, которые быстро разлагаются и исчезают. Не поверив в увиденное, я перенес энергию в ноги, решая пробежаться по всему полю, чтобы найти еще противников. Вдруг кого-то пропустил, но нет, я правда за полчаса справился с оравой монстров, сбежавших из подземелья. Один справился, без чьей-то помощи. Могу же, когда очень захочу. Да, я огляделся вокруг, поморщившись от запаха чего-то неприятного и паленого, и побежал в сторону маленького амбара, который по мере моего приближения становился все больше и больше. У выхода, возле больших ворот, стоял низенький мужичок в длинной ночнушке и в забавном ночном колпаке с помпоном. Он держал в руках мисочку с горящей свечкой, чье пламя из-за моего приближения начало гореть сильнее. «Все чисто», — сказал я, привлекая его внимание, отчего мужчина ошикнул от удивления. «Только я там немного травы спалил. Ничего страшного», — поспешил заверить меня мужчина. «Огромное вам спасибо, господин хранитель. Я думал, что никто ночью в такую глушь не пойдет. Вы просто спасли меня и мою скотину. Это моя работа», — пожав плечами, ответил я, смотря, как заказчик достает мою награду. «Работать без платы, конечно, благородно, но макия жрет за пятерых. Когда же эта напасть прекратится?» — возмущался мужчина, отсчитав нужную сумму. «Когда этого негодяя уже казнят? Надеюсь, не скоро», — пробормотал я тихо, забирая деньги и убирая их в карман куртки. Махнув рукой на прощание, я быстро пошел, чуть ли не побежал, куда глаза глядят. А сколько времени? О, 2 ночи, а я еще не сплю. И, скорее всего, сегодня спать вообще не буду. Меня переполняет энергия. Причем не в метафорическом смысле, а в самом реальном. Например, у меня не тратится мана. Вот совсем. Я использовал подряд несколько затратных заклинаний, но полоска влево совсем не сместилась. Кажется, Маке, предупреждая меня о том, что я не выдержу силу 3-го уровня, была права. Я бы в тот момент либо взорвался, либо сошел с ума из-за переполняющей меня силы. Даже сейчас я чувствую себя странно. Мне хочется бегать, скакать, прыгать и выкопать целое поле под картошку, которую я лично буду засаживать. В общем, мне хотелось заниматься любой активной деятельностью, что я и сделал, идя выполнять на ночь глядя задание. Выбрал я именно этот заказ, так как поле и амбар от облачной башни находятся в нескольких десятков километрах, которые я на своих ногах легко пробежал, совсем не уставая. Никогда бы не подумал, что предпочту бегать, а не телепортироваться. Блин, я еще хочу что-то поделать. Может, еще парочку заданий выполнить? Хотя ночью все спят и вряд ли меня куда-то отправят, скорее пошлют в самую далекую задницу. А я и не против. Только вот руки так и чешутся с кем-то подраться. Мне даже на секунду пришла идея спуститься к Корычу и подраться с ним на кулаках, но я прогнал эту мысль прочь, не желая становиться кормом злой птички. А если меня вдруг отпустят во время этой битвы или мне плохо станет, лучше спокойно вернуться обратно и по облачной башне побегать. Авось разбужу Гриффин, и мы с ней покажем ее ученицам сценки из Тома и Джерри. Только вот я в норках спрятаться не смогу, а у Гриффин оружие пострашнее, чем когти. Проклятие, вызовы всяких бабаек, черная магия. А, может, реально Гриффин разбудить? Нет, это еще хуже, чем спускаться к Даркару. О, а вот и облачная башня. А я довольно быстро до нее добежал. И, к счастью, немного устал. Школа, на удивление, спокойно пустила меня, сама открывая врата, но без того жуткого скрипа, с каким она обычно открывалась, и я бесшумно пошел по мрачным коридорам. Никогда бы не подумал, что буду радоваться тому, что живу высоко, этаже так на 16-м. Свечи, днем освещающие коридоры, не горели и не загорались, когда я к ним подходил, но меня это не сильно тревожило, ведь я неплохо вижу в темноте. Не как кошка, но не убьюсь об неожиданный поворот. А вот дверь в нашу комнату скрипнула, и я вошел внутрь. Все феи тихо спали, кто-то даже посапывал, но я не обнаружил на кровати Блум. Ее одеяло было откинуто в сторону, а подушка примята, значит, она спала, но проснулась и куда-то ушла. Решив, что она уже самостоятельная девочка и искать ее не стоит, я направился прямо к душевой, чтобы смыть с себя весь тяжелый день, но, стоило мне протянуть руку к дверной ручке, как из душевой вышла Блум в одном полотенце. «Ой, привет!» – удивилась она моему появлению, отходя на шаг назад. «А ты где был?» – «Бегал», – честно ответил я, растерянно смотря на нее, на изгибы ее хрупких плечей, на бедную кожу и выпирающие ключицы. Хоть я и вижу это каждый день, но блестящие капли на ее коже будоражат меня. А почему футболка не пахнет? Заметив мой изучающий взгляд, Блум хитро улыбнулась, чуть приближаясь и проводя указательным от шеи до груди. Я бегал в другой футболке. Что? Неважно, я легко перехватил ее запястье, отодвигая от себя, от греха подальше. Ты почему не спишь? Тренировалась с Гриффин. Она сказала, что мое заклинание на ее паре было опасно, и я должна научиться это контролировать, пожала плечами девушка, дергая руку на себя. Я отпустил ее, чуть хмурясь. Я надеюсь, у меня в запасе есть еще 2 денька. Ты мыться? Да. Ты хочешь присоединиться? Дай подумать. Она вернулась к игривому настроению, возвращая улыбку на лицо. Я бы с удовольствием, но если бы ты пришел раньше, а сейчас мне нужно спать. И, поцеловав меня в щеку, она легкой походкой побежала в свою кровать, пока я проводил ее недовольным взглядом. А жаль, мог бы скинуть оставшуюся энергию. Только мы бы всю школу спалили, а энергии на побег от Гриффин не хватило бы. Выходя из ванной и вытирая волосы полотенцем, я понял, какой кайф получаю от мытья. Не от заклинаний, а именно от простой человеческой радости. Даже волосы было приятно самому высушить, а не щелчком пальцев. «Феликс», — неожиданно шепнула мне Блум, а я перевел взгляд на ее кровать, где она, укутавшись в тонкое одеяло, уставилась на меня. «Иди сюда, опять меня дразнить будешь», — пробурчал я, кидая полотенце на свою кровать, но все равно подошел, немного наклоняясь. Блум без слов взяла меня за руку и потянула к себе, заставляя лечь рядом и накрывая одеялом. «Как-то маловато здесь места для двух людей. Давай поспим вместе», и в этом вся Блум. Уже все решила и просто ставит перед фактом. «Не думаю, что сегодня усну». «Почему?» Она чуть прищурилась, двигаясь ближе ко мне. «Хотя куда уж ближе, кровать и так слишком узкая». Магия разбушевалась. «А что случилось?» «Настроение очень хорошее, и я решил перевести тему. Как сходили на патруль, кстати?» «Да никак», повысила голос Блум и тут же замолчала, понимая, что может разбудить подруг, потому начала говорить очень возмущенным шепотом, похожим на шипение. «Я пыталась с ними подружиться или хотя бы поговорить, но они все время над нами издевались. Блум, мы уже это проходили, с ними дружить нельзя, они понимают лишь язык силы». Я устало выдохнул, когда увидел в голубых глазах упрямство. «Кто тебе такую идею замечательную подкинул? В жизни не поверю, что ты добровольно пошла бы на контакт с ведьмами, Фарагонда. И что она тебе сказала? И почему я не удивлен тому, что здесь замешана бабка? Попробовать с ними подружиться», — растерянно сказала Блум, не понимая причины моей усмешки. «И как успехи? Ты издеваешься?» «Да», — и я тихо рассмеялся, переворачиваясь на спину. «Слишком мило». Но Блум хмурилась недолго, она улыбнулась и залезла на меня, положив руки и голову на грудь. «Ты до двух ночи был в компании ведьм, а потом приходишь довольным и с хорошим настроением. Мне начать ревновать, Блум?» — мягко начал я, прижимая ее к себе за талию. «Я тебе говорил, что избавлю тебя от энергии Феникса». «Ну да», — пожала она плечами, но до нее тут же дошло. «Подожди, ты что, нашел способ?» Я на это быстро кивнул, внимательно следя за ее реакцией, а глаза Блум зажглись, и она, оперевшись на локти, приподнялась и склонилась надо мной. «Это заклинание, или какой-то ритуал?» «Нет, подожди, это заклинание», — прервал я ее, гладя рукой мягкие рыжие волосы, лежащие на спине. «Только нужно немножко подождать, хорошо?» «Почему?» Она чуть надулась, а я ласково ей улыбнулся, ощущая щемящую нежность где-то в груди. «А нельзя сейчас? Ты же не маленькая, у тебя должно быть терпение». «Хорошо», — выдохнув, она положила голову мне на грудь, прикрывая глаза, а я потрепал ее по голове. «Просто, это тяжело, я тебе не говорила, но я слышу голос в голове, он шепчет о предательстве, безграничной силе и подчинении Даркару. Я очень боюсь, что могу сорваться. Все будет хорошо, я в тебя верю». Увидев ее взгляд, я аккуратно убрал прядь ее волос за ухо, положив ладонь на щеку. «Я и Винкс с тобой, мы не дадим тебе снова стать темной. В этой битве все зависит только от меня». Я видел, как ей было тяжело смириться с тем фактом, что нужно подождать, но она согласилась, и я был этому рад. «А что с Даркером? Мы будем с ним сражаться после того, как я верну себе всю силу». «Конечно нет, вы даже Трикс ни разу не победили. Какой вам Даркер? Я пойду с тобой». Только я хотел возразить, как она, чуть повышая голос, добавила: «И это не обсуждается, я к нему не собираюсь». «Что? Почему?» «Я, конечно, люблю риски, но не самоубийство», — видя непонимание Блум, я со вздохом добавил: «Я с ним уже дрался, во сне, правда. Он монстр и безумно силен, мы до него даже добежать не успеем». «И что тогда делать?» Увидев мою улыбку, фея закатила глаза. «Опять не скажешь? Знаешь, есть такое поверье, что о своих планах никому рассказывать нельзя, а то не сбудутся. Знаешь что?» Поставив руки напротив моей головы, Блум снова нависла надо мной, пока я с недоумением на нее смотрел. «За то, что ты ничего мне не рассказываешь, я тебя накажу». Я даже не успел ничего сказать, как она быстро наклонилась и не сильно укусила меня за нос, снова нависая и победно улыбаясь. Мне не было больно, чувствовалось лишь моральное унижение. «Это было подло», — с осуждением сказал я, качая головой, «но это еще подлее». И, переставая трогать ее волосы, я без предупреждения начинаю щекотать ее по бокам. Блум запищала, пытаясь убрать мои руки и тем самым теряя равновесие, снова падая на меня. Но я продолжил щекотать ее ребра через тонкую ночную майку. «Хватит, сдаюсь». «Да заткнитесь вы, ради дракона». Мы с Блум резко замерли, услышав громкий голос музы, которая с откровенной злобой на нас смотрела. «Устраивайте свои брачные игры не в общей комнате, здесь люди спят», и она замолчала, отворачиваясь от нас и закрывая голову подушкой. «Ты заглушку не поставил, я думал, что ты поставила», я щелкнул пальцами, и вокруг нас на секунду мигнул барьер, заглушая любые звуки. «Нужно завтра извиниться перед ней, угу». И мы, смотря друг другу в глаза, одновременно рассмеялись. Я даже не знал из-за чего, просто так. «Двигайся давай, я не хочу на тебе всю ночь спать», Блум наконец-то слезла с меня, а мне со вздохом пришлось перевернуться на бок. «Спать? А зачем я накладывал заглушку? Не знаю. У тебя есть предложение, чем можно заняться ночью на кровати? Можем поболтать о миграции хиппокампусов. Ну или если очень хочется», вместо слов я провел рукой по бедру феи, но та лишь сморщила носик, убирая мою руку в сторону, и сказала: «Фу, только не при Винкс. Мне казалось, что ты любишь острые ощущения». «Это было один раз», — вспыхнула фея, умилительно краснея. «И если ты еще раз мне о нем напомнишь, я с тобой не буду разговаривать. Заметь, это предложил не я. У меня даже мыслей настолько извращенных не было. Ты на меня плохо влияешь. Конечно, все вокруг уроды. Одна ты непорочная и святая. Заметь, это сказала не я». Блум попыталась скопировать мой голос и манеру речи, но у нее это вышло слишком плохо. «Не похоже, а вот и похоже. Я думал, что наш разговор на этом закончится, и мы, пожелав спокойной ночи друг другу, ляжем спать», но Блум мягким тоном добавила: «Ты же помнишь про следующую неделю?» «Конечно помню. Фестиваль дракона. Я тебя туда свожу». «А потом», протянула она, а я видел, как в ее глазах снова заплясали черти-то. «Мне это не нравится. Твой день рождения, я помню», и, догадавшись, к чему она клонит, я добавил: «Ты хочешь какой-то конкретный подарок?» «Да, я хочу два подарка». «Ну у тебя и запросы». «Ну ладно, проси, твоя фея крестная исполнит все твои желания. Во-первых, я очень хочу, чтобы мы поехали в этот день к моим родителям». «Ладно, без проблем, тогда на Рождество мы едем к моей матери. Я ей уже обещал, что познакомлю вас, конечно, а лучше отпраздновать его всем вместе, и твоя мама, и мои родители». «Так, с этим разобрались, а что там за второе желание?» «Сердце Даркара на блюдце, это на Рождество, а я хочу нарисовать». «Нет, нет и еще раз нет», резко перебил ее я, немного отстраняясь. «Ну почему? Я очень-очень хочу тебя нарисовать, ты же знаешь, как я это ненавижу. Ты не можешь потерпеть, я только пару набросков сделаю, и портрет, и еще хочу в классическом костюме, и в трансформации. Я твою никогда не видела, мне реально легче сердце Даркара достать, при условии, что он скелет. Ну фея Еликс, ну пожалуйста, не то чтобы я не хотел, чтобы Блум меня рисовала, просто позировать не люблю. Это надо стоять на одном месте около часа, а у меня шило в мягком месте, мне не стоится. Меня только спящим или мертвым рисовать можно, я тогда практически не шевелюсь». «Хорошо», устало согласился я, понимая, что если Блум что-то захотела, мне ее не остановить. «Подарок на совершеннолетие должен быть особенным, и я дарю тебе себя». «Спасибо». Она крепко-крепко меня обняла. «Ты самый лучший, я знаю, а теперь спи. Завтра к Гриффин на каторгу. Смотри, как могу, я высоко подкинул соленый арахис и, как только он начал падать, долетая до меня, поймал его ртом, разводя руки в стороны. Та-дам! Боже мой!» Блум, закатив глаза, отвернулась от меня к Стелле и сделала вид, что не знает меня. Я только пожал плечами и с улыбкой продолжил свое увлекательное дело. Все равно заняться нечем. Препода нет уже 10 минут, а единственное, чем можно заняться в этой школе, ловить орешки ртом. Не учиться же, в конце концов. К тому же я попутно развиваю микроконтроль, заставляю маленький орех крутиться в воздухе, выполняя фигуры пилотажа. Получается не очень, но я стараюсь. А вот в Алфее преподаватели никогда не опаздывали, пробурчала муза, сложив руки на груди. Мы с Блум перед ней уже извинились за вчерашнее, на что она лишь махнула рукой и сказала в следующий раз не забывать про заглушающее заклинание. Так им за работу платит, а во, какой крутой финт орех в воздухе сделал. Почти как настоящий самолет. А здесь не платит, здесь платит едой и возможностью издеваться над ученицами. «Ты недалек от истины», хмыкнула Сьюзан. «Здесь слишком низкие зарплаты. Не понимаю, что держит здесь преподавателей». «Поводок», просто ответил я, но тут же пожалел об этом, потому что мой орешек из-за потери контроля попал на люстру и застрял там. «Да, ну и ладно», у меня еще две пачки этих орешков». Мы неожиданно услышали сзади нас стук каблуков и громкие голоса ведьм. Обернувшись на это, я мог наблюдать, как ведьмы спокойно встают со своих мест и идут на выход из зала. О, у них действует правило 15 минут, первый плюс в копилку облачной башни, ведь в Алфее мы как-то просидели всю пару, дожидаясь Дюфор, а оказалось, нам можно было уходить, потому что было какое-то совещание. «Куда они?» — с интересом спросила Тикна. Остальные феи, кроме Сью, также не понимали, куда уходят ведьмы. «Сваливают. И я с ними, я тоже встал и хотел уйти». Но меня остановила рука Блум. «Мы не можем уйти с ними. Вдруг Гриффин придет, а нас нет. Ты сама хотела влиться в коллектив ведьм. Не нужно быть белой вороной в группе, если хочешь в эту группу вступить». И я махнул головой в сторону ведьм. Феи колебались недолго. Первой не выдержала Стелла, вставая и идя вперед. За ней потянулись и остальные, а я был доволен тем, что смог склонить феечек на темную сторону силы. Но, как только одна из ведьм хотела открыть двери, как они сами открылись, и в зал фурии влетела Гриффин, не обращая на нас внимания, но перед ней все мгновенно расступались. У нее в руке была чашка чудесно пахнущего кофе, который она пила на ходу, а в другой руке какие-то бумаги и документы. «Сегодня парни будет свободны», — усталым голосом сообщила нам приятную новость Гриффин, а ведьмы начали возмущаться, и не потому что горели желанием учиться. Их же никто не предупредил, что можно спать целый день, а не вставать рано и идти учиться. Мне же было все равно, я всю ночь не спал, но ладошки я мысленно протер. Судя по всему, Гриффин будет чем-то занята. Ведьмы пойдут либо тусить, либо спать, а школа будет почти в моем распоряжении, и я смогу провернуть свою авантюру. Только Винкс, которые пойдут на патруль, могут мне испортить планы, но я постараюсь им не попасться на глаза. Бульк, громкий, скорее всего только для меня, звук воды заставил меня резко обернуться и увидеть, что в чашке Гриффин, которая растерянно смотрит вверх, плавает мой соленый орешек. Не думал, что заряд вчерашней энергии еще остался во мне, иначе не объяснить мою молниеносную скорость бега, когда Гриффин посмотрела мне прямо в глаза, сразу догадавшись, кто в ее школе мог есть на паре орешки. Зато будет оправдание, почему меня не было некоторое время. Испугался Гриффин, а кто ее не испугается? Так или иначе, мне удалось успешно сбежать из опасного зала, а мои ноги сами привели меня к знакомой библиотеке, где я вызвал Макию. Она обижалась на меня за то, что я засунул ее без предупреждения в ядро, но одна маленькая шоколадка, и она готова выполнять любые команды. Я думал, что мы начнем обдумывать, где может быть кодекс, но Макия, не спрашивая ничего, создала голограмму облачной башни и ткнула пальцем на одну из высоких башен. «Кодекс вот здесь. Откуда ты знаешь?» — с сомнением спросил я. Не могла же она просканировать здесь все и с такой легкостью найти тайник. Он же, вроде бы, тайный. «Я понимаю, что вы как обычно будете на меня орать, но...» — она выдохнула, кажется, готовясь к порке. «Помните мой подарок? Жеваная бумажка?» «Да. Где она?» «Хрен знает. Я ее куда-то засунул». Я прикрыл глаза, начав вспоминать, куда мог ее кинуть. Кажется, она была в кармане каких-то джинсов. Надеюсь, не в сгоревших. Забейте. Потом найдете. Кодекс точно в этой башне? Точно-точно. Пойдемте быстрее, пока там никого нет. И я пошел за спешащей Макией, убрав руки в карманы и смотря ей в спину. Надеюсь, она приведет меня прямо к кодексу, иначе будет отрабатывать потраченное зря время в огороде. У меня там огурцы подвязать надо и ствол яблони отбелить.